Глава 24. Чеченцы и Бардадым. На следующее утро Челубей с Саблиным отправились в Теребиловку договариваться о лошадях. Алыков пошел покупать оружие. Пригородная слобода Нижней Кары, Теребиловка была главным во всем Забайкалье местом сбора контрабандистов, беглых, диких старателей, опиумных поставщиков и прочего отребья. Этот огромный притон с подпольными кабаками, мельницами, публичными домами и потайными золотолитнями держали нерчинские Иваны. За ними, если верить Саблину, тоже стоял Бардадым. Многие каторжники, бежавшие из-под стражи, жили в Теребиловке годами ввиду своей тюрьмы и не собирались подаваться ни в какие столицы, им и здесь было хорошо. Из слободы, в частности, снаряжались транспорты в Желтугу по отлаженному маршруту, секретными постоялыми дворами и всегда стоявшими наготове сменными экипажами. Маршрут доходил до казачьей станицы Игнашино, от которой до республики старателей оставались последние 30 верст. Их предстояло уж идти по китайской территории. Казаки только переправляли желающих на правый берег Амура, а сами в Желтугу никогда не ходили, боялись. Саблин назвал Лыкову колониальный магазин «Мордуха Сицкера». Хозяин, ссыльный еврей из Ковна, снабжал шпалерами весь район. За хорошие деньги у него можно было купить настоящие английские, бельгийские модели и патроны к ним. Алексей не дошел до магазина совсем немного, когда услышал за спиной грубый голос: «Эй, малайка!» — каторжное прозвище всех молодых кавказцев. Он обернулся и увидел пролетку, а возле нее четверых ворнаков, которые прижали к забору молодого парня горской наружности и шедшую с ним девушку. Юноше было на вид не более 20 лет. Стройный, гибкий, в ветхом архалуке, избитых ноговицах, он пытался вырваться, но его уж крепко держали под руки с двух сторон. Лицо малайки показалось Лыкову будто знакомым. Девушка поразила Алексея своей притягательной хрупкостью. Тоненькая, белокожая, с огромными черными глазами, она вцепилась в брата, а было очевидно, что это брат и сестра, и закричала в отчаянии: «Помогите! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!» Ее тут же без церемонии ударили по лицу, и этого Лыков уж не стерпел. Если б мордовали только парня, пусть даже и четверо одного, он бы отвернулся и ушел. В чужом городе сердце каторги имеет трудные задания от Лобова и от департамента полиции. Он не мог себе позволить ввязываться в чужие беды, но бить женщину Лыков как солдат не дозволил и сразу же вернулся на крик. Улица тут же, разумеется, опустела. Редкие прохожие, отворачиваясь, быстро проходили мимо. Малайка скрипнул зубами и кинулся был на обидчика сестры, но ничего не мог поделать. Верзила с бычьей шеей ростом ниже Пересвета схватил его за волосы. — Не кройте зенгмита. — Лука Лукич такую честь вам оказал, басурманом. Деньги уж проплачены. Бери ноги в руки да чеши к братану за своей долей. — Что, брат, за какой долей? — спросила девушка звенящим от напряжения голосом. — Братан твой согласие дал полное. И деньги 500 рублей уж получил, — терпеливо объяснил Верзила. — Так что мы тебя забираем не словно мазурик какие, а по праву. — А я согласия не давал и не дам, — закричал малайка и рванулся со всех сил. Тот страшный удар под дых свалил его на землю. Девушка закричала, кинулась подымать, но ее схватили и потащили к пролетке. Тут и подоспел Лыков. — Узуй! — окликнул старшего один из ворнаков. — Тут какой-то лезет! — гигант оглянулся и сверху вниз пробасил. — Чё, братская, чвырался ёсь? Сгинь сей же момент! — Сашка Бузуй! — тот самый, — отметил про себя Алексей. А Лука Лукич, стал бы, решил пополнить свой гарем черкешенкой. — Я, дозвольте представиться из комитета по утаптыванию мостовых. — Чё? — смешался Мас. И тут же от мощного удара в челюсть впечатался в забор. Проломил своей туши несколько досок и провалился внутрь, так что на улице остались только его ноги в огромных сапогах со щекольскими галошами. Трое ворнаков бросились на Алексея. У одного он, не вставая, ухватил за лодыжки и повалил: «Вот молодец, кавказец!» Оставшуюся парочку Лыков быстро разложил по дороге, и хотя ему успели разбить губу, враг был повержен и обескуражен. Когда брат с сестрой их неожиданный защитник уходили, ворнаки со стонами ворочались в пыли, а Бузуй вовсе не подавал признаков жизни. — Пойдемте быстрее, — тянула Лыкова за рукав девушка, испуганно оборачиваясь назад. — Они сейчас встанут и нас догонят. Не встанут, — сознанием дела успокоил Алексей. А когда встанут, то уж точно не погонится. Вы нажили за нас врагов, — сказала Малайка, внимательно заглядывая сыщику в глаза. — Это очень опасные люди. Они тут всем заправляют. Лучше вам, может, скорее уехать из города, а за помощь спасибо. Лыков отметил про себя, что и брат, и сестра говорят по-русски очень правильно, почти без акцента, что так редко встречается среди кавказцев. Подумал, что девушка очень красива. — Я так и так уеду завтра-послезавтра. За меня не беспокойтесь. Вы-то как дальше будете? Дело, конечно, не мое, но, кажется, как старший брат продал вашу сестру свищу, уж получил за это деньги, я не ошибся. Кавказец покраснел, как свекла, а девушка смущенно опустила глаза. — Это он по глупости. Я с ним объяснюсь, и мы вернем эти деньги, — пробормотал парень. «Да, — Да-да, это у него терпение уж кончилось, — подхватила жаром его сестра. — Ему деньги очень-очень нужны, и он их на Кавказ посылает. — Пойдемте присядем где-нибудь, поговорим. Возможно, я смогу вам чем-то помочь, — перебил объяснение Лыков, — и они пошли к ним домой. — Брат с сестрой жили на Говнюшкиной улице. Прости, читатель, но такая улица в Нижней Каре действительно существовала. В Юрдовке, еще одной слободе Нижней Кары, мало чем отличающейся от Теребиловки. Не случайно юрдовками по всему Забайкалью звали притоны с обслуживанием. Юрдовка — карточная игра, любимая уголовными, а также забайкальский аналог московского жаргонного слова «шланбой» — подпольный кабак, притон. Пока шли, увидели две драки и встретились десяток пьяных. Было только 10 часов утра. — Как он тут живет? — подумал Лыков, искоса поглядывая на девушку. — Разве ей тут место? Брат хоть и смел, да еще очень молод. Какая от него защита? А тот второй родную сестру за деньги продал. Да. Наконец пришли в какую-то развалюху с провалившейся гонтовой крышей. Но внутри оказалось на удивление чисто. Представились друг другу. Парни звали Имадин, а его сестру — Хогешат. Они казались чеченцами, приехали сюда следом за старшим братом Самболатом, получившим 3 года каторги. Свой срок он уже отбыл, вышел на поселение и собирал теперь деньги, чтобы бежать на родину. Что он совершил? — Он Канлы. — Канлы, а, понимаю, он убил человека своего рода, и общество его прокляло, так? — Да, Канлы — это, как же сказать по-русски? Отверженный. Любой из тейпа может его убить. Дом наш сожгли, а нас с сестрой прогнали из аула. Вас за что? Обычно канлы распространяются только на убийцу. Обычно, да. Но сам Булат убил не простого чеченца, а сына Тейпанан Хиалханга. Сына главы тейпа? Да. Брат очень вспыльчивый, особенно когда выпьет слишком много бузы, вот и зарезал парня в драке. После этого ему, конечно, пришлось бежать. У нас в Чечне очень бережно относятся к своему народу. Все понимают, убитого уж не вернуть, и кровь за кровь ничего не справит, только уменьшит число чеченцев на земле. Поэтому родственники стараются примирить противников, а Канлы тем временем скрывается в другом ауле. Это очень часто бывает. Аулы обмениваются такими беглецами. Почти в каждой деревне живет какой-нибудь Канлы. Обычно примирение, в конце концов, происходит. Убийца в саване и без папахи является в дом к старшему из рода убитого им человека и просит прощения. Дарит при этом коня, оружие, материю и женщину. Его прощают, и он становится конка-ардашем, кровным братом. Он должен теперь чаще сходить на могилу своей жертвы, заботиться о своей семье, с оружием в руках защищать его дом. Старики уж почти договорились о прощении, сам Булат, но он ранил еще одного человека. Будучи в бегах, он что, додумался ранить кого-то из того аула, который его приютил? Имадин кивнул головой. Он вздорный человек. Он несчастный человек из своего дурного характера. И нас с сестрой тоже сделал несчастными. Но Самбалат наш старший брат. Мы его не можем бросить. Когда он ранил того второго человека, ему пришлось признаться в этом и сдаться властям, иначе его убили бы. Больше ни один аул в Чечне не давал ему укрытия. Вот так мы втроем оказались в Сибири. Но он все 3 года посылает деньги на лечение раненого им джигита. Теперь его готовы простить, поэтому сейчас ему очень нужны деньги на побег. И для этого он продал свищеву собственную сестру. Хогишат никуда не пойдет. Я заставлю Самбулата вернуть эти 500 рублей. Мы пойдем с ним искать золото. Мне рассказали про одно хорошее место на Нерчугане. Пока вы там его моете, Хайгишат увезут в губернаторский дворец. Мы ее возьмем с собой. Нет, мы ее спрячем у киржаков. Они ненавидят Бардадыма и помогут нам. Слушай, детский лепет малайки, Лыков напряженно думал. Он не знал, как помочь этим красивым и несчастным людям. У него и без того хватало забот. Но отдавать Хагишат губернатору надо пока спрятать их где-нибудь с помощью Саблина. Дать немного денег, а на обратном пути из Желтуги забрать. Ну, куда? Ладно, потом придумаю. Сейчас главное их укрыть, — сказал сам себе Алексей, не в силах признаться, что не хочет терять Хагишат из виду. Черт, влюбился я, что ли? Как в книжках с первого взгляда. Этого сейчас только не хватало. Перед Варенькой Нефедьевой неловко. Он же вроде как ее любит. Или уже нет? Лыков порылся в карманах, выложил на стол 2 кредитных билета. Здесь 100. Больше дать пока не могу. Мне надо съездить в одно место по делам и вернуться. На это уйдет 4. Приеду с деньгами, очень скоро отправлюсь назад, в Россию. Могу взять вас 2 с собой. Брата не возьму. Едем вместе до Казани. Тут уж нетрудно будет добраться вам до Кавказа. Но на эти 4 вы должны надежно спрятаться и ждать меня в укромном месте. Хватит вам этих денег, чтобы исчезло там время. Хагишат и Мадин доверчиво посмотрели на банкноты, на Алексея. — Ну, почему вы нам помогаете? И мы очень долго не сможем вернуть вам эти деньги. — Помогаю, потому что неправильно отдавать Хагишат этому упырю. А деньги можете возвращать хоть 20. Главное, благополучно исчезнуть отсюда. Пока объясните с вашим вспыльчивым братом, где он, кстати, и найдите, куда спрятаться. Завтра в 6 до полудня приходите к дому Саблина. Знает такого? Служит писарем в канцелярии района. Я живу у него. Скажете, где вас искать, получите еще некоторую сумму и прячьте, и ждите меня. Вот ему они Хагишат. И сыщик сложил из пальцев серьезный кукиш. Девушка прыснула, юноша весело рассмеялся. Тут раскрылась дверь, и Лыков увидел Самбулата Алибекова, своего кровника, чеченского обряка, который в 1878 году поклялся отомстить ему за убитого старшего брата. — Так вы Алибековы? — только и спросил Лыков и встал, сжав кулаки. Обрек, опешив на секунду, буквально впрыгнул в комнатку и разразился бранью на чеченском языке. Бритый наголо с черной большой бородой и бешеными глазами он дико жестикулировал, орал что-то брату с сестрой, тыкал пальцами в Алексея, потом чиркнул себя красноречиво ногтем по горлу. Алексей понял, что это Самбалат объясняет им, что этот Геур зарубил их брата Джамбулата и потому является лютым врагом всех Алибековых. Тогда он повернулся к Хагишат, посмотрел в ее, сразу потускневшие глаза, и сказал, «Я его убил в честном бою. Могло быть наоборот. Пойми это, уведи им один. Вам надо бежать, а пока хотя бы спрятаться». И только я один могу вам помочь, и готов вам в этом помочь. Жду утром, как говорил. И не верь человеку, который готов продать собственную сестру. Повернулся к обреку, топнул грозно ногой, тот сразу же отскочил и вышел вон. Лыков решил отыскать Свищева и задать ему несколько вопросов. По словам Ивана Богдановича, Бардадым всегда по утрам завтракал в лучшем нижнекорейском трактире Лимпопо. Этот трактир по совместительству являлся также и публичным домом, в котором трудились дочери и жены арестантов, приехавших за ними в Сибирь. Так называемые пришлицы были самыми нищими во всей каторге. Казенного довольствия им не полагалось, работы никакой в городе не было. Вот они выкручивались кто как мог. Поваром в Лимпопо стоял пристный за убийство из ревности француз, ученик самого Оливье, поэтому здесь столовалась вся местная знать. Владел заведением через подставных лиц полковник Патулов. Войдя внутрь, Лыков сразу же опознал губернатора. Среднего роста, грузный, с короткой и редкой седой бородой, прямым пробором на лысеющей уже голове, одет в черный сюртук, почему-то с ризовые штаны вишневого цвета, а на сапогах, несмотря на летнюю жару, меховые кеньги. Взгляд воскомерно брезгливый и равнодушный. Бородадым сидел посреди зала и вяло поедал рыбное тельное, запивая его коньяком. У окна здоровенный парень в новой ярко-зеленой венгерке жевал серку и обработанная кедровая смола, сибирский аналог бубльгума. И азартно играл на китайском бильярде с наклонным столом. Вид у парня был туповатый, но боевой. Учитывая его рост никак не менее 12 вершков, то есть 196 сантиметров, Алексей решил, что это и есть юз большой. Кроме этих двоих в заведении никого больше не было. Лыков сел в углу, спросил портвейну хлебца с жареными мозгами и газетку посвежей. Он выглядел как заурядный торговый человек средней руки. Юс осмотрел очень внимательно и не обнаружил ничего для себя интересного, и опять вернулся к бильярду. Так они сидели четверть часа, занимаясь каждый своим делом. Бородым бесцеремонно чавкал и рыгал на весь трактир. Доев, он поковырял спичкой в зубах, вздохнул и не спеша отправился в уборную. Лыков продолжал читать газету, потом вдруг ойкнул и схватил за живот. Охранник тут же оглянулся на него. Алексей согнулся пополам, пробормотал «Пресвятая Богородица!» и семенящей походкой устремился в ретирадный. «Эй, дядя, куда это ты собрался?» — грозно окликнул его юз большой. «Чем-то вас кормят отравители!» — на ходу сердито сказал Лыков, продолжая движение. «Ты туда не ходи!» Мигом преградил ему путь парень венгерки. «Вот сейчас большой человек выйдет, тогда и зайдешь. Ой, святые угодники, мочи моей нету!» Взвизгнул Лыков и проворно обижал телохранителя. «Ты, ежели так, со мной уйди, а ждать я боль не могу!» И он заскочил в уборную. Бордодым стоял перед рукомойником и задумчиво чесал брюхо. Недовольно оглянулся на вошедшего. Следом вломился огромный юз, сразу заняв с собой половину помещения, и сказал, оправдываясь, «Никак было не можно! Лука Луки, живот у него схва!» И не договорил. Луков нанес ему страшный удар снизу вверх по дуге в челюсть, которую англичане называют уперкотта. Что интересно, этому удару и научил мордвин Иван Иванов, рабочий осенизатского обоза и лучший в Нижнем Новгороде кулачный боец. Свищевский телохранитель подпрыгнул на полуоршины и даже как будто завис на секунду в воздухе, после чего с грохотом рухнул на пол без чувств. Борододым, немало не испугавшись, посмотрел теперь на Лыкова с некоторым интересом. — Ловко! — одобрил он. — Утопил дурак щуку, а дальше чего? — Поговорим маленько, Лука Лукич. — Да можно, кто таков будешь-то? — В прохожем ряду ветром торгую. Алексей Николаевич Лыков послан к вам из Петербурга господином Лобовым задать несколько вопросов. — Лобова помню. Серьезный мужчина, только он далеко. А здесь я все решаю, без меня ты ворон не капнет. Что за вопрос? — Пропали два наших золотых фельдъегеря и вместе с багажом. Не подскажете, где бы они могли быть? — Дурак ты, Лыков, и Анисим Петрович твой дурак, — огорчился Борододым. — Здесь, видишь ли, тайга. Медведи и волки, а на востоке тигры есть. Люди каждый день пропадают. Кто ж тебе ответит точно такой вопрос? Так без вас же здесь ворона не каркнет. Кому же знать, как не вам? Эш, подловил. Ладно. Думаю, побили ваших ребят духовые. Мишка по чуть-чуть аккурат в март нежданно разбогател, похвалялся на юрдовке. Троицко-Савский, что барно подкрепился на каких-то прохожих. Наверняка никто не скажет, потому тайга. Я проверю ваше предположение, Лука Лукич, ежели оно не подтвердится, приду еще раз. А приходи, встретим, — лениво отмахнулся Свищев. Далее. Иван Богданович Саблин жалует, что вы с него денег требуете. Работать мешаете, ведь он человек Лобов. Войны хотите? Опять дурак, — вконец расстроился губернатор. Какая у меня с тобой может быть война? Я пальцем только щелкну, тебя не станет. Прямо посреди улиц, при свете дня, зарежут, и свидетели никого не найдут. Ты о чем мне бубнишь, Лыков? Одна была песня у волка, да и ту перенял. Пока что все наоборот. Это я тебя щелкну сейчас, и у тебя, старого душегуба, башка в угол отлетит. Уже начал сердиться Алексей. Не мели зря языком, щенок. Тебе сперва в желтугу съесть надо, концы найти. Ежели со мной что сейчас сделаешь, даже из города не выберешься. Перехватит и кончит. Поэтому я в полной безопасности. А уж на обратном пути ты ко мне на Шермака не подъедешь. Запомни и Лобову передай, ежели живой останешься, что здесь я командую я. Из Питера в войске нашлешься. Лобов закрутил свою этапную цепочку на моей земле. День гребет лопатой, а делиться не хочет. А придется. Илья тут. На этих словах Большой Гюс очнулся, пытался встать. Лыков без церемонии сунул ему кулаком в ухо, и тот снова завалился на бок. — Такое ему устрою. Я с этими егерями, я предлагал ему свою охрану, все за 10%. Тогда вашу почту никто бы пальцем не тронул, а он пожадничал. Ну и получил то, что иначе быть не могло, потому тайга. Ежели Лобов хочет зарабатывать на моей земле, пусть и платит процент. Ежели хочет войны, ну, об этой глупости даже говорить, только время тратить. За 7000 верст какая тут война? Эх, совсем вы там в Питере разума лишились. А сам я и так жизнь не дам. Останет елозить к доске привяжу. И последний вопрос. Ты купил черкешенку, молодую девчонку, зовут Хагишат. И чего? Тебе вернут деньги. Не трогай ее. Они с братом возвращаются на Кавказ, пусть едут. Тут Бородадым вдруг разъярился, как носорог. Лицо его налилось кровью, ноздри раздулись, глаза чуть не вылезли из орбит. — Ты, нищеброд, богова ошибка, смеешь мне такие условия ставить? Мне... — Тише, Лука, не ровен час с Кондратьей хватит, — попробовал успокоить его Лыков. — И так с тебя черти на том свете 3 года бровиант получают. Но Бородадым уже и сам понял, что роняет себя и снова сделался величественно сонным. — Ну, бывай, Лыков. До следующей встречи. Встреча-то будет в губернаторском дворце. А Хагишат спляшет нам на ней танец живота. Приглашаю. Я Луке Лукичу свищу, здесь не отказывают. В случае чего на Веревкино приведут. Это ты Юса Большого уделал. Он чувал. Куль, мешок. Поглядим, что запоешь, когда маленький с тебя возьмется. Смотри и ты, дренцо с пыльцой. Где я пройду, там 3 года куры не несутся. А в следующую нашу встречу уж я тебя исповедую. Алексей так подмывало заехать Бородадыму на прощание в глаз, но он знал, что делать этого нельзя, а потому сплюнул и ушел. Из Лимпопо Блыков направился прямо в магазин Сицкина. Парень венгерки скоро очнется. Стогомет давно уж очнулся. Как начнут они гонять питерского богатыря по всей каре, а то даже завалящего револьверишкой нет. Сицкин оказался настоящим иудеем, бойким, развязным, неуемным в желании что-нибудь продать. Давидовы сыны вообще не терялись в Сибири. Город Каинск был почти целиком населен только ими. В ермолках, лапсердаках, с пейсами евреи толпами ходили по улицам, словно это Могилев, а не каторга. Каинск сделался главным пушным складом империи, откуда весь товар уходил на лейпцигскую ярмарку германским единоверцам. Другой сибирский город Баргузин, также завоеванный ссыльными евреями, был сильно замешан в торговле ворованным золотом. Когда Мордух понял, что покупателя интересует только оружие, он подцокал языком и что-то крикнул в подсобную комнату. Послышались тяжелые шаги, и вышел высокий прямой горец в бишмете с серебряными газырями, зорким и умным взглядом. «Вах! Нужны 2 модели!» Первая — длина ствола не менее 7 дюймов, барабан не меньше 6 зарядов, калибр не ниже 41-го по американскому исчислению. Горец подумал секунду, нагнулся, порылся под прилавком и выложил армейский «Адамс» и русскую модель «Форхенд» Ватсфорта. У Ватсфорта экстрадирование гильз, помнится, поочередное? А? Я говорю, гильз занимается по одной? Угу. Тогда «Адамс». Вторая вещь должна быть небольшой, карманной, но мощной. Горец опять порылся под прилавком и снова вынул 2 револьвера. Сент-Этьен-агент, французскую полицейскую модель и хорошо знакомый сыщику Смит-Вессон образца 1880 года с укороченным стволом. Этих Смит-Вессонов образца 1880 года изготовили в Туле ограниченное количество. Всего 800 штук на всю Россию. Исключительно для чинов сыскной полиции. И вот один оказался в еврейской лавке колониальных товаров в Нижней Каре. Лыков попросил плоскогубцы и выкрутил из затвора Смита ступор полувзвода, мешающий в бою быстрой изготовке к стрельбе. Так делали все, кто использовал эту модель. «Малхамавес! Дьявол!» — уважительно пробормотал кавказец. И только теперь Алексей понял, что перед ним дакчафут, горский еврей, какие в небольшом количестве издавна населяют Табасаранский округ Дагестанской области. В итоге Лыков ушел из лавки с тремя револьверами. Челубей он купил мощный Трентер 45-го калибра и шестью пачками патронов. С самого Петербурга он впервые вновь обзавелся оружием и стал от этого несколько веселей. Заодно купил провизии в дорогу. Гороховые мясной порошки в запаянных банках, муку, крупы, клюквенный экстракт, чай, сахар и галеты. Когда Алексей вернулся в дом Саблина, ни хозяина, ни челубей еще не было. Вскоре они появились, но ненадолго. Поужинали соленым омлем с черной кашей, гречневой. И снова ушли, наказав Лыкову ложиться спать, не дожидаясь их. Попав в Нижнюю Кару, Яков неожиданно и сильно изменился. До сих пор он ставил себя по отношению к Лыкову в положение ученика второго номера. Оно и понятно, Алексей, повидавший войну и тюрьму, был более опытен и, что еще важнее, более уверен в себе. Челубей при всей своей огромной физической силе и здоровом нахальстве не имел настоящего куража. В душе сомневаясь в себе, он пытался скрыть это развязностью, отчего выходило только хуже. Наблюдая за ним все это время, с мая по июль, Лыков понял, что Челубей словно готовится перейти некую черту. Так иногда человек стоит на берегу реки, хочет прыгнуть и не решается. Что это за рубеж, было для Алексея загадкой. Убийство? Нет. В Москве на его глазах Яков застрелил человека и бровью не повел. Окончательный разрыв с обычной долобовской жизнью. Но он ж третий год служит у Анисима Петровича. Была в этом стройном, привлекательном богатыре какая-то гниль, червоточина, какая-то угрюмая тайна. Недошевский был неплохо образован и получил, видимо, некоторое воспитание. Он свободно говорил по-французски и по-немецки, разбирался в химии и астрономии, не выносил ни печатной брани и грязных рук. Когда-то, по его собственным словам, он учился в кадетском корпусе и мог стать офицером, а вышел в бандиты. Так же, как и Озябликов из-за обиды на общество. Лыков чувствовал в нем опасную недорешенность, то ли он злодей, то ли еще не до конца. А сегодня Челубей целый день занимается какими-то делами, не посвящая в них Лыкова. У него действительно оказались секретные инструкции и особые полномочия. Когда он заметил, что Алексей обижается, то просто сказал: «Так надо. Есть один секрет, который ты не должен пока знать. Слишком мало времени ты еще служишь у Анисима Петровича. Придет время, все узнаешь». Вернувшись в Саблинский дом, Лыков до вечера собирался в дорогу. Вычистил и зарядил оружие, уложил патроны, деньги, спички, пищевые припасы, одеяло и прочий необходимый скарб. В 11 лег спать. Сожительница Саблина, толстая 40-летняя Авдотья, присланная из Вологодской губернии за отравление снохача свекра, постелила ему летнюю кухню. Уставший за день, Лыков мгновенно уснул. Он долго плутал в каких-то обрывках сновидений без системы и смысла. Потом вдруг увидел отца, сбивающего лопатой лед во дворе их дома в Благовещенской слободе. По времени это было до ухода Алексея на войну, когда он доканчивал последний класс гимназии. И раньше он видел отца во сне, но словно бы в прошлой жизни. Теперь было по-другому. Лыков понимал, что отец давно умер, осознавал, что это сон, что он дремлет и скоро проснется, жалел, что о многом не договорил с батюшкой, и молча, с любовью смотрел на него. Отец, отставив лопату, молча также улыбался сыну. Они даже поговорили о чем-то незначительном, и отец погладил Алексея по голове. Потом он исчез и замелькал бессмысленный калейдоскоп. А потом вдруг появился буффало Федор, ты пришел, — обрадовал Алексей. — Какой хороший сон! Но Буффало был серьезен и неулыбчив. — Алексей, — сказал он тревожно, — проснись, немедленно проснись. — Федор, а ты знаешь, у тебя есть еще один сын, — хотел обрадовать Волыков. — Большой, уж очень на тебя похож, славный парень. — Некогда теперь, Алексей. Потом расскажешь, тебя хотят убить, немедленно проснись. И Лыков проснулся сразу, без перехода, и тут же услыхал сдерживаемое дыхание и почувствовал присутствие в комнатке другого человека. Начинало светать, в сумерках проступали контуры предметов, и в углу Алексей увидел силуэт. Вскочив, как на пружинах, он принял боевую стойку, выставив вперед кулаки. Человек, это оказался сам Балат Алибеков, тут же, не раздумывая, бросил нож и кинулся на улицу. Алексей рванул за ним. Выскочив за калитку, Лыков обнаружил, что вдоль улицы к нему бегут Хогишат с Имадином. Спешат, запыхались и машут руками, а их брат улепетывает в другую сторону. — Он что, у вас только спящих может резать? — гневно закричал он. — Настоящий джигит! Молодые люди уж добежали до него, но подойти не решались, стали поодаль. — Мы догадались, куда он собрался. Слишком поздно, — выдохнул Имадин. — Извини, не успели бы. Я не сказал тебе вчера, постыдился. Самбалат дурной человек. Трудно такое говорить о старшем брате, но это правда. Мы с сестрой много из-за него страдали и решили, все, хватит. Вчера мы заспорили о Хогишат. Он хотел отвезти ее к Бардадыму, а я не позволил. Чуть не подрались. Тогда Самбалат решил убить тебя. Думал, наверное, поднять этим уважение к себе обреков. Еще раз извини, мы не успели. Но очень рады, что у него ничего не вышло. И еще, он нам больше не брат. — Ладно, примирительно, — сказал Алексей. — Вы двое ни в чем передо мной не виноваты. Скажите, лучше нашли, где спрятаться за эти 4 дня? — Да, нас укроют двоеданы. При Петре Первом староверы платили двойную подать, 2 дани, за что и получили прозвище двоеданы. Зимовье Буслейское между Нерчи и Куенгой, в 80 верстах отсюда. На площади есть церковная лавка. Там сидельцем Диомид. Он нас отвезет. Когда вернешься, разыщи его, он объяснит дорогу. — Вот это славно! — обрадовался Лыков. — Не тяните только, уезжайте как можно скорее. А то Самбалат выдаст вас Бардадыму. Вот еще 100 рублей пригодятся. Тут со стороны огорода бесшумно появился Челубей с Саблиным и воззрились на кавказцев. Яков удивлен, а Иван Богданович недовольно. Алексей вытолкал брата с сестрой за калитку и подошел к ним. — Какая красивая! Кто это такая? — полез с расспросами заинтригованный Челубей, но Саблин оборвал его. — У вас, Алексей Николаевич, способность наживать себе врагов. Бузуй в лазарете с сотрясением мозга. А Юз Большой бегает по городу со свинцовой трубой, вас разыскивает. Пора вам отсюда уезжать, для вашей же пользы. — Вещи я собрал, когда выезжаем. Да прямо сейчас. Повозка на огородах. Пока чуют свет, надо выбраться из Нижней Кары. Жду вас обратно через 4 дня на 5-й.